Глава 41. Он жив. Не может быть. Я чуть не задохнулась от радости. Потрясение было немыслимое. Подскочил адреналин, и даже появились силы на то, чтобы обнять его и погладить по плечу. «Алекс, я вернулась за тобой. Я никогда не оставлю тебя», — шептала я непослушными губами. Оплакала меня и хотела сбежать. Даже сейчас он пытался шутить. Я прильнула к нему. Мы умирали, а смерть в объятиях возлюбленного – не худшая участь. «Думала, что ты умер», – выдохнула я, не узнав собственный голос. «Глупышка», – пожурил он. «Я же вампир. А вампиры не умирают от слабости. Пока на мне магическое кольцо, берегущее от солнца, да голова на плечах, я не могу умереть, даже если очень сильно захочу». «Это вы, людишки, слабы и любите вымирать от всего, что ни попадя». «Но ты был похож на мертвого. Мне все еще не верилось. Я сутки пролежала рядом, а ты даже не подал признаков жизни». «Согрелся от твоего тепла». То ли пошутил, то ли сказал всерьез. «А твоя любовь коварно умиротворила. Настолько расслабился, что забылся. Это был не сон, а забытье». «А я извелась, пока ты тут расслаблялся», — проворчала я и добавила в который раз. «Думала, что умер». «Не умер, но смертельно слаб. Мне ввели внутривенно церебро. Прецедента не было, но, полагаю, для вампира это смертельно». «Но ты жив», — заметила я. «Видимо, временно. Я чувствую, что мне конец». «Нет!» – взвыла я. «Ну-ну, не надо так. Может, нам повезет и все обойдется. Но церебро обессилило меня. Да еще была большая кровопотеря. Я истощен». «Так ведь в подвале, в холодильнике, есть контейнеры с кровью. Почему не подкрепился?» «Уходя, люди Ника основательно вырубили свет и все устройства связи с внешним миром. Так что холодильник не работает. Кровь непригодна к употреблению». «Видишь, как я удачно подоспела. Я порадовалась, что могу быть полезной возлюбленному. Никогда не думала, что предложу вампиру выпить моей крови. Но сейчас предлагаю». Я отвела волосы в сторону, оголяя шею. Приготовилась к укусу. «Я готова жизнь отдать за Алекса. А тут всего лишь речь о крови. Это восполняемый резерв». «Нет». Он резко отстранился. «Брезгуешь моей вакцинированной кровью?» — шутливо предположила я, ощущая, что сейчас потеряю сознание от слабости. «Не брезгую. Наоборот. Она манит меня, а ее запах, проступающий сквозь кожу, сводит меня с ума. Ты для меня не просто человек, а твоя кровь – эликсир эйфории». «Тогда пей». Я еще раз предложила себя. «Да ты с ума сошла!» Он начал злиться, и в то же время в голосе послышались нотки отчаяния. Он приподнялся на локте, чтобы выглядеть не столь беспомощно. «Ты обескровлена. Стоит мне выпить, и ты умрешь. Но я этого не переживу». «Переживешь. Ты же сам сказал, что вампиры не умирают». «От немыслимой печали вампир может впасть в такую депрессию, что навеки останется ходячей тенью. По мне, так смерть лучше. Но сейчас хватит болтать. Тебе надо что-то поесть, попить». С этими словами он прокусил свое запястье и прижал его к моему рту. Солоноватая жидкость заполнила мой рот. Я попыталась выплюнуть, но Алекс крепко прижимал запястье к моим губам. Непроизвольно я сделала несколько глотков. Но мне это настолько претило, что я захлебнулась и закашлялась. Алекс убрал руку. «Тебе лучше?» – с надеждой в голосе спросил он. И я бы не стала утверждать это, но чтобы он не возобновил попытки напоить меня своей кровью, я кивнула. «Да, лучше». Я боролась с накатившей тошнотой. «Тогда нужно повторить», – воодушевился Алекс. Он снова вжал запястьем мою голову в постель, заставляя пить. Противиться я не смогла. Даже ослабленный вампир был намного сильнее меня. Я сделала еще несколько глотков, и Алекс отпустил меня. Вот теперь я почувствовала большие изменения. голова прояснилась. Слабость осталась, но не в той степени, что прежде. В какой-то момент я ощутила покалывание в местах, где были раны, чуть не убившие меня. Провела рукой, но вместо свежих шрамов почувствовала бархатистость неповрежденной кожи. Мне стало настолько лучше, что я смогла улыбнуться Алексу. «Вот и славно!» – он улыбнулся в ответ. «Хоть тебя смог спасти перед смертью». «То есть?» – не поняла я. «Ты же сказал, что вампиры не умирают». «Мы прочные ребята, но уничтожить можно кого угодно. И ты, охотница, знаешь это лучше всех. Люди Ника решили покончить со мной. Но просто отсечь голову они не хотели, чтобы заставить мучиться. Вначале пожелали обескровить меня и вскрыли мне вены. И я потерял много крови. Но раны рубцевались, сохраняя мне жизнь. Тогда садисты ввели внутривенно немалую дозу церебра. Больше боли я не испытывал в жизни. И я сгорал изнутри. Казалось, что все тело выворачивается наизнанку. Это были адские мучения. Лучше 100 раз сдохнуть на дыбе, чем 1 раз вытерпеть церебро. Люди Ника решили, что я помираю, поэтому оставили меня и уехали. Через несколько суток боль отступила, но пришла такая слабость, что я с трудом дышу. Слабость прогрессирует, я еле говорю. Эта инъекция покончит со мной. Спасения нет. У меня аж сердце пропустило удар от его слов. Я только что воспрянула духом, решив, что раз Алекс жив до сих пор, то останется жить при любых обстоятельствах. Но выходит, он умирает. Нет, ты не умрешь. Я не удержала слез. Умру. С этим уже ничего не поделать. Пальцами он размазал мои слезы по щекам. Я не дам тебе умереть, завопила я. Моему отчаянию не было предела. Ну-ну, не плачь. Он погладил меня по влажной щеке и, словно прощаясь, сказал. «Какая же ты у меня красивая! Но сейчас тебе срочно нужны медики, а то бледненькая очень». Полагаю, что слова «ужасно выглядишь» были бы более уместны. Но после того, как он спел дифирамбы моей внешности, назвав красивой, бледненькая вполне подошло. Он смотрел на меня с нежностью и любовью. Но я будто видела, как силы покидают его. Он задышал слабее, словно каждое сказанное слово давалось с великим трудом. Каждый вздох был подвигом, а попытка оставаться приподнятым на локте – мучением. Неожиданно он затих и повалился на постель. Я испуганно схватила его руку. Он был так слаб. Страх потерять его буквально парализовал мое сознание. Глядя на скомканную окровавленную постель, я представила, как Алекс кричал и метался, испытывая немыслимую боль. Что же натворили люди Ника? Как могли поступить настолько бесчеловечно? Гуманнее было отсечь голову. Впрочем, хорошо, что не отсекли. Так у меня была возможность спасти Алекса. Но как? Я хотела найти выход из положения, но выхода не было. Нам не добраться до машины. Как быть? Мной овладела паника. Чтобы загасить ее, я попыталась дышать ровнее. Мне нужно спасти Алекса. А для этого нужен холодный разум. Паника – враг спокойствия и здравых мыслей. Вампиры в моем представлении были неуязвимы. А тут вдруг такая безмерная слабость. Церебро убивало Алекса. Я поняла, что любой его вздох может стать последним.